Три года прошло мирно. В 1395 году митрополит Киприан приехал в Новгород вместе с послом-патриаршем и запросил суда. А новгородцы суда ему не дали. И, несмотря на то, при отъезде он благословил владыку Ивана и весь Великий Новгород. Но в 1397 году великий князь вдруг послал за Волок на Двину бояр своих, приказавший объявить всей Двинской слободе колонии, чтоб вам задаться за великого князя, а от Новгорода бы отняться. Князь великий хочет вас от Новгорода оборонять, хочет стоять за вас. В дошедших до нас летописях выставлена одна причина такого поступка великокняжеского. Василий Дмитриевич вместе с Витовтом Литовским отправили послов своих к новгородцам с требованием разорвать мир с немцами. Новгородцы не послушались князей и дали такой ответ в Москву. «Князь Василий, с тобою у нас мир, с Витовтом другой, с немцами третий». Но есть очень вероятное известие, что великий князь решился захватить Заволоцкую слободу, узнавши о сношениях новгородцев с Витовтом Литовским, который склонял их поддаться ему. Татищев, том 4, страница 388. Что подобные сношения с Витовтом действительно были, о том прямо говорит новгородская летопись. Как бы то ни было, бояре двинские и все двинине задались за великого князя и целовали ему крест. Но Василий не удовольствовался этим. Послал войско захватить Волоколамский, Торжок, Бежецкий верх, Вологду, после чего сложил с себя крестное целование к Новгороду и крестную грамоту скинул. Новгородцы сделали то же самое, но хотели кончить дело миром, и когда митрополит прислал ко владыке, чтобы тот ехал в Москву по святительским делам, то вместе с архиепископом новгородцы отправили к великому князю послов своих. Владыка подал великому князю благословение и доброе слово, а послы — челобитие от Новгорода. Владыка говорил Василию: «Чтоб тебе, господин сын князь великий, мое благословение и доброе слово, и новгородское челобитие принять, от Новгорода, от своих мужей вольных нелюбие отложить, принять их в старину, чтобы при твоем, сын княжении, другого кровопролития между христианами не было, а что ты, сын князь великий, на крестном целовании отнял у Новгорода Заволочье, Торжок, Волок, Вологду, Бежецкий верх, того, князь великий, отступись, пусть пойдет то к Новгороду по старине, и общий суд на порубежье отложи, потому что это не старина». Но великий князь не принял ни благословения, ни доброго слова от владыки, ни челобития от послов новгородских, и мира не взял. Тогда, на следующий, 1398 год, весною, новгородцы сказали своему господину, владыке, отцу Иоанну: «Не можем, господин отец, терпеть такого насилия от своего князя великого Василия Дмитриевича, что отнял у нас, у святой Софии и у великого Новгорода пригороды и волости, нашу отчину и дедину, хотим поискать их». И целовали крест все за один брат, что отыскивать им пригородов и властей святой Софии и великого Новгорода, сказали: «Или найдем свою отчину, или головы свои положим за святую Софию и за своего господина, за великий Новгород». Владыка Иоанн благословил своих детей, и новгородцы с тремя воеводами отправились за Волок на Двину к городку Орлицу. На дороге встретил их вельский волостель владыкин Исаия. и сказал: «Господа воеводы новгородские, наехал князя великого боярин Андрей с двининами на Софийскую волость Вель. В самый велик день волость святой Софии повоевали, а на головах окуп взяли. От великого князя приехал в засаду на Двину князь Федор Ростовский городок беречь, судить и пошлины брать с новгородских волостей. А двинские воеводы, Иван да Канон, со своими друзьями волости новгородские и бояр новгородских поделили себе на части». Услыхавшие об этом, новгородские воеводы сказали друг другу: «Братья, если так вздумал господин наш князь великий, склятва преступниками двинскими воеводами, то лучше нам умереть за святую Софию, чем быть в обиде от своего великого князя. И пошли на великокняжеские волости, на Белоозеро, взяли их на щит, повоевали и пожгли. Старый городок Белозерский пожгли, а из нового вышли князья белозерские с великокняжескими воеводами и добили челом воеводам новгородским и всему войску, заплатившие 60 рублей окупа. Новгородцы захватили и кубинские волости, воевали около Вологды, взяли и сожгли Устюг, где оставались 4 недели. Отсюда 2 воевод с детьми боярскими ходили к Галичу, и только 1 дня не дошли до него. Добычу взяли новгородцы страшную. Пленников отпустили на окуп, потому что уж ладьи не поднимали, и многое принуждены были бросить. С Устюга Двиною пошли новгородцы к городку Орлицу. Стояли под ним 4 недели, но когда начали бить пороками, то двинине вышли из городка с плачем, и воеводы, по новгородскому слову, приняли их челобитие. Схватили только воевод Заволоцких, которые водили двинскую землю на зло, по словам летописца. Одних казнили смертью, других сковали. У князя Федора Ростовского взяли присуд и пошлины, которые он побрал, а самого с товарищами оставили в живых. У гостей великокняжеских взяли окупа 300 рублей. У двинин за их вину взяли 2000 рублей, да 3000 лошадей. С торжеством возвратилось новгородское войско домой —